Валентин Лавров. «Блуд на крови». Москва, Терра, 1994 год. «Блуд на крови» — первый русский исторический детектив. Лет. В России такие приговоры более не выносились до казни декабристов. И лишь политический террор революционеров вызвал естественную реакцию государства. Что касается остального цивилизованного мира, гарротой обезглавливали топором и гильотиной, пользовались чудом прогресса электрическим стулом. Если до 1905 года смертная казнь в России явление редкое, то во Франции с 1826 по 1909 год суды присяжных вынесли 3280 смертных приговоров. В Бельгии с 1800 по 1908 год казнили 519 человек. В Англии за время с 1838 по 1910 год палачи умертвили 934 осужденных и так далее. Общество никогда не бывает более преступным, чем его правители. С 1826 года по 1906 в России были подвергнуты казни 600 человек. Что касается самого «прогрессивного» в кавычках государства СССР, то по признанию бывшего КГБ СССР с 1935 по 1941 год только в тюрьмах казнили 7 миллионов сограждан. Разум отказывается понять такое людоедство. Так что, дорогой читатель, не будем считать преступной ту славную ушедшую эпоху, о которой пойдет речь в настоящей книге. Сердечно благодарю руководство музея МВД России за помощь архивными материалами. Ошибка Соньки Золотой Ручки. Уже более столетия ее имя пользуется шумной известностью, но сведения о жизни и преступлениях этой красавицы весьма противоречивы. По имеющимся у нас документам, Сонька, тогда еще Шеева Соломоняк, родилась в 1846 году. Долгие годы числилась варшавской мещанкой. Обладала исключительными способностями. С 7 лет свободно читала по-русски и по-немецки. В уме решала сложные математические задачи. Пробежав страницу книжного текста, могла воспроизвести ее на память. Мимолетной встречи ей хватало, чтобы навсегда запомнить человека, особенности его речи, одежды, имя. Привлекательная внешность, богатые платья и украшения, умение с каждым найти верный тон помогали завоевывать доверие даже случайных знакомых. Но словно в насмешку природе, наградившей Соньку этими достоинствами, она обратила их во зло людям. Знакомства случайные. Сонька любила железную дорогу. Та помогала ей стремительно уноситься с того места, где в данный момент ей менее всего хотелось быть. Кроме того, путешествие по железке представляло замечательную возможность для случайных и быстролетных знакомств, суливших немало заманчивого. На этот раз Соньке никак нельзя было оставаться в Петербурге. И причин тому было две. Впрочем, поведаем все по порядку. В минувший четверг Сонька прикатила в северную столицу из Вены, в которой она облапошила, к слову говоря, какого-то местного инженера на 11 тысяч марок. В Петербург она прибыла с двумя своими соратниками и бывшими официальными мужьями, румынско-подданным Хуни Гольштейном и Михелем Блюфштейном. Сонька, неукоснительно соблюдавшая конспирацию, разогнала соратников по разным углам. Хуни остановился в номерах Баранова, что в Чернышевском переулке, а Михель в Англитере на Малой Морской 1. Сама Сонька заняла люкс в Пассаже, Невский 51. «Будем отдыхать и наслаждаться красотами жизни», — обещала Сонька. «Вот вам, аристократы, на любовь и вино». Своими изящными пальчиками, со вкусом украшенными дорогими бриллиантами, она отмусолила им по 500 рублей. «Понадобитесь, я найду вас. Зайгезунд». Увы, с отдыхом у наших тружеников ничего не получилось. Уже на другой день, прогуливаясь по Невскому проспекту, Сонька почти случайно познакомилась с высоким седовласым господином, одетым со старомодной чопорностью. Разговорились. «Бывший директор мужской саратовской гимназии Денкевич Михаил Осипович», — представился седовласый, «25 лет беспорочной службы, а вот теперь в его голосе зазвучали нотки обиды, вывели на пенсион». Сонька внимательно и ласково глядела своими бархатистыми глазами на Денкевича, словно ободряя его к рассказу. И он продолжил. «В Саратове я жил с дочерью, зятем и 3 внуками. Но я никогда не забывал своей родины Москвы. Я родился и до женитьбы жил на Остоженке. Город чудный, город древний. Ты вместил в свои концы и посады, и дворцы», — белозубо улыбнулась Сонька. Это стихотворение она учила в 10-летнем возрасте. Память не подвела. «Прекрасные строки Федора Глинки», — обрадовался Денкевич. «А вы, сударыня, тоже москвичка?» «Позвольте представиться. Графиня Софья Ивановна Тимрот, урожденная Бебутова. У нас родовое гнездо в Москве». «Ах, фамилии громкие. А я продал свой домик в Саратове и решил со всей семьей обосноваться в Белокаменной. Всех денег, считая нажитые, 125 тысяч. Ну, дворец, конечно, не купишь, но без всяких «но», — внушительно заявила Сонька. «На эти деньги нынче в Москве можно купить отличный дом с участком». Она задумчиво положила руку на кисть собеседника и проникновенно сказала: «Считайте, вам повезло. Мой муж — гофмейстер двора его императорского величества. Так вот, Григорий Петрович только что получил назначение послом России в Париж, и мы уже решили продать свой московский дом». «Ой, мне вряд ли это посредством», — смущенно забормотал Денкевич. «А мы за деньгами не гонимся», — Сонька гордо вскинула голову. «Нам важно родовое гнездо передать в хорошие руки. Думаю, ваших денег вполне хватит. Отдадим со всей обстановкой». «А где дом?» — загорелся Денкевич. Сонька, лихорадочно соображая, кокетливо улыбнулась. «Приедем в Москву, и я вам покажу. А пока извольте иметь от вас эту крошечную тайну». «Конечно, тогда же интересней, интрига». «Когда, графиня, прикажете осмотреть владение?» «Мне назначена аудиенция у государыни-императрицы», — тоном, полным спокойного достоинства, произнесла Сонька. «Освобожусь через 5 дней. В старой столице буду 17 августа». «Как это кстати!» — потер ладони Денкевич. «Я рассчитываю посетить свою старую тетушку. Она живет в Клину, как раз по пути». Сонька влезла в ретикюль, вынула небольшой по размерам железнодорожный справочник, нашла нужное. «Я поеду 5-м скорым поездом, разумеется, 1-м классом. Куплю отдельное 2-местное купе. В Клину поезд будет в 8:20 утра. Проводнику скажете, что идете ко мне. Дальнейший путь мы проделаем вместе. Согласны?» «Графиня, позвольте поцеловать ваши ручки. Как я вам обязан! У вас истинно ангельская душа, вполне согласная с вашей прекрасной внешностью. Деньги у дочери. Сегодня же дам телеграмму. Пусть срочно с мужем и детьми выезжают в Москву, чтобы успели прибыть к 17-му». Уже через час Сонька совещалась со своими соратниками. Был выработан план действий. Хуни и Михель с 1-м же поездом отбыли в Москву. Денкевич дал телеграмму дочери, а сам направился к тетушке в Клин. Сонька осталась в Питере наслаждаться красотами жизни. Влюбленный чиновник. 16 августа, незадолго до отхода поезда, Сонька зашла в ресторан. Там к ней пристал какой-то дядя в форме акцизного чиновника. Он был несколько выпивший и по этой причине находился в куражном настроении. Хвалился своим богатством, доставал портмоне, набитое крупными ассигнациями. «Озолочу! Неземная красота!» — страстно шептал чиновник. «Сделаю подарок!» Деньги эти были казенные, а обещания ложными. Сонька решила случая не упускать. Она томно посмотрела на страстного чиновника. «С таким щедрым человеком интересно выпить шампанское в номере. Приходите минут через 10 ко мне в люкс. Это на втором этаже, справа от лестницы. Только умоляю, сохраните мою честь, пройдите незаметно, чтоб ни одна душа вас не видела». «Не сомневайтесь», — захлебнулся от волнения чиновник. Сонька взглянула на часы. До отхода поезда оставалось чуть более часа. «Тем лучше», — решила она. Первой поднялась к себе, приготовила бокалы, насыпав гостю снотворный порошок. Тот явился чуть смущенный, но полный радостного порыва. Выпили шампанского. Чиновник полез было обниматься, как сон его сморил. Сонька опустошила портмоне и затем спустилась к портье, оплатила номер еще за сутки. После этого села на извозчика и за 3 минуты до отхода поезда вошла в вагон. Теперь ее занимали 2 мысли. Успеет ли чиновник очухаться, прежде чем она прибудет в Москву? Если он все же заявит в полицию, то ее могут арестовать прямо в поезде. Какому-то дураку пришло в голову изобрести телеграф? И второе. Сядет ли на поезд Динкевич? А если сядет, то хорошо ли справились со своей задачей Хуня, Михель и те, кого они завербуют для этого дела в Москве? Поезд начал притормаживать. Приближался клин, с которым у нашей дамы были связаны воспоминания бурной юности. Первая учительница. Много лет назад Сонька начинала свою карьеру скромно. Она была воровкой на доверии в вагонах 3-го класса. Народ кругом простой, пожива невелика, бабы с плачущими детишками, мужики с мешками. Среди этой серой массы Сонька разглядела молодого, красивого юнкера. Фуражка с кокардой, ментики, пуговицы золотом блестят, а рядом с сапогами новенький фибровый чемодан стоит. Естественно, что у Соньки возник к этому чемодану большой интерес. Подошла она к юнкеру, вежливо поклонилась. «Господин полковник, здесь место не занято? Я не помешаю?» Зарделся юнкер. «Милости прошу, позвольте вашу поклажу на крючок повешу. Только должен сказать, что я еще не полковник, и вряд ли им теперь буду». Сели рядышком, разговорились. Юнкеру явно понравилась девушка. Говорит он с ней просто и откровенно. «Еду я из Санкт-Петербурга в Москву по служебному делу. Поступать в Иркутский пехотный полк. Но давно мечтаю стать артистом. Друг нашей семьи, сам Островский. Так вот, Александр Николаевич говорит, Миша, у тебя большие задатки, поступай на сцену». Сонька захлопала в ладошки. «Как это благородно! Представлять на театре, играть Шекспира!» Поговорили, так поговорили, да вдруг Сонька к делу приступила. Заявляет, «Михаил Аркадьевич, мне необходимо по деликатному делу отлучиться. Не затруднит вас за моей поклажей посмотреть?» «Буду как верный часовой охранять», — улыбнулся юнкер. Спустя 5 минут Сонька вернулась и говорит, «Поезд к клину подходит, тормозит. Страсть как кваса хочется. Да боюсь от поезда отстать. Он всего 7 минут стоит». «Какие разговоры! Квас принесу, только ж теперь вы за моим чемоданом присмотрите!» — крикнул юнкер и поспешил в буфет. Сонька для отвода глаз оставила свою поклажу висеть. Там какие-то тряпки были. А сама подхватила чемодан юнкера полным ходом в другие двери. Поймали Соньку недалеко от станции, отвели в участок, стали допрашивать. По документам она значится Симой Рубинштейн. Кричит, ногами топает, «По какому праву вы меня задерживаете? Зачем мне этот паршивый чемодан нужен? В нем, кроме мундира и пары рубах, нет ничего. Я его взяла по ошибке вместо своего, очень похоже. Там 300 рублей у меня лежит. Требую, верните мой чемодан». Юнкер, по милости Соньки, отставший от поезда, поверил этим словам. Просит полицейских. «По ошибке девушка взяла мои вещи. С такими глазами невозможно лгать». Сонька дала подписку о невыезде из клина, но с первым же поездом сбежала в Москву. Что касается Юнкера, то он последовал совету великого драматурга и в тот же год поступил в Малый театр, играл под псевдонимом Решимов и считался одним из ведущих актеров. Его имя украшает театральную энциклопедию. До ушей Соньки дошла слава Решимова. Она посетила Малый, смотрела спектакль «На всякого мудреца довольно простоты». Решимов исполнял свою коронную роль Глумова. Сонька написала записку великому актеру от его первой учительницы. Вложила в громадный букет роз и вместе с золотыми карманными часами вручила бывшему юнкеру. Розы она купила, а часы в антракте сперла у какого-то генерала. Но и Соньку эта история кое-чему научила. С поличным она уже никогда не попадалась. Дом с мезонином. Динкевич вошел в Сонькино купе с букетом цветов. «Прислала тетушка со своей клумбы. Она молит за вас Бога, графиня Софья Ивановна». У Соньки тряслись поджилки. Каждый раз при звуке шагов в коридоре вагона у нее сжималось сердце. Не за мной ли? Но все на этот раз обошлось благополучно. На площади Николаевского вокзала в Москве десятки извозчиков предлагали свои услуги. «Уважьте лошадок, барыня! За 2 гривны с ветерком на край света домчим! Не конь, черт в упряжке! На ходу, право слово, искру из булыжника в кожинный раз высекает! У него одна нога здесь, а вторая на басманной! Садись, испытай себе в удовольствие!» «Гись, бестолковые!» — раздался грозный посвист. «Милости прошу, графиня!» К барыне подлетела дорогой работы изящная лакированная коляска, запряженная парой сильных каурых жеребцов. Кучер в белой шляпе с высокой раструбом тульей соскочил с козел, откинул ступеньки и помог барыне взойти вовнутрь. Это был давно разыскиваемый за воровство и мошенничество румынско-подданный Хуня Гольдштейн. Лошадей он взял под залог в прокатной конторе. Помог он подняться в коляску и Динкевичу. Последний сказал: «Братец, поезжай-ка на Арбат, там в номерах моя семья остановилась». Часа через полтора, взяв уличного лихача, продавцы и покупатели подъехали на двух колясках к большому двухэтажному дому с каменным цоколем и мезонином. На воротах блестела золотом табличка «Графиня Софья Ивановна Тимрот». Гости с трепетом и восхищением разглядывали бронзу, фарфор, новые бархатные портьеры, глубокие мягкие кресла, кожаные диваны, старинные книги в шкафах, громадные картины на стенах. Величественный дворецкий, его роль исполнял другой румынско-подданный Михель Блюфштейн, для пущего эффекта натянул на голову громадный дамский парик и обильно посыпал его пудрой. Он басил, почтительно склоняя голову перед покупателями. «А теперь прошу осмотреть сад с цветниками, оранжереи, хозяйственные постройки, конюшню на 12 лошадиных персон. А вот у нас пруд с живыми карасями. Извольте заметить, сильно плещут хвостами. За прудом живописные руины». И вдруг он поднял глаза на Соньку. «Простите, графиня, его высочество граф сегодня утром прислали вам из французского Парижа телеграмму». Дворецкий вынул из кармана старинного золотым шитьем камзола колокольчик и позвонил. «Анюта, телеграмму!» Тут же молнией подобно вылетела из дома девица лет 15 в сарафане и кокошнике, персонаж опереточный. Это дочка Михели исполняла роль сенной девки. На серебряном подносе она с поясным поклоном протянула барыне телеграмму. Сонька близоруко сощурилась, обратилась к Динкевичу. «Окажите любезность, сударь, прочтите. Я лорнет в комнатах оставила». Педагог с восторженным придыханием произнес: «Сонечка, в ближайшие дни состоится мое представление королю и вручение верительных грамот. Согласно протоколу, обязан быть вместе с супругой. Немедля продай дом и выезжай. Целую, твой Тимрот». Через полчаса наша компания входила в помещение, украшенное вывеской «Нотариальная контора» и находившееся почти против женского Алексеевского монастыря. Их радушно приветствовал упитанный человек с копной курчавящихся волос. «Графиня, какая честь моему заведению! Чем могу служить?» «Дом продаю». «Да, я слыхал, что вы с мужем надолго уезжаете в Париж. Завидую вам, среди европейской культуры будете жить». Нотариус повернулся к скромному молодому человеку, сидевшему в углу за бюро. «Дмитрий Петрович, пишите купчую крепость. Год, месяц, число, прописью. В такую-то нотариальную контору. Укажите адрес. Явились лично мне знакомые Софья Ивановна Тимро, урожденная Бебутова, и...» Через час все формальности были закончены. Склонив седую голову, Динкевич тщательно отсчитывал Соньке все, что он нажил за свою честную, нелегкую жизнь — 125 тысяч рублей. «Завтра после полудня можете въезжать в свои чертоги», — помахала графиня перчаткой новому хозяину. «Аревуар!» Конец комедии. На другой день бывший педагог въехал в дом. Вся его семья зажила по-царски. Блаженствовали они до той поры, пока не явились настоящие хозяева, два брата-архитектора Артемьевы, сдавшие по газетному объявлению свой дом на тот срок, что ездили они в Италию. Как догадался читатель, нотариальная контора существовала только несколько часов. Их, впрочем, вполне хватило, чтобы обмануть доверчивого провинциала. Роль нотариуса разыграл Ицко Розенбанд, тоже бывший Сонькин муж и тоже разыскиваемый полицией. Помощника его исполнил некто Хрущев, прежде под судом и следствием не состоявший. Сонька разгулки ради отправилась в родную Варшаву. Сидя как-то в гостиничном люксе, она со скукой проглядывала газеты. Вдруг в отделе происшествий московского листка ее внимание привлекла маленькая заметка. «Самоубийство. Вчера в одном из дешевых номеров Кокаревского подворья нашли постояльца, висевшего в петле. Выяснилось, что самоубийца — бывший директор гимназии в Саратове по фамилии Динкевич. Будучи одурачен какими-то мошенниками, он лишился всего своего состояния. В припадке отчаяния Динкевич наложил на себя руки». Сонька весело подбросила газету вверх, захохотала. «Ну, дубина, ну, фоник вас! Нашел, ради чего вешаться, из-за денег! До этого мусора кругом хоть лопатой греби! Ха!» Она внимательно посмотрела на себя в зеркало, поправила прическу и не без гордости заметила. «Только для этого нужно иметь голову, а не пустую тыкву!» Щедрость. Пользуясь доверчивостью людей, Сонька действительно гребла деньги едва ли не лопатой. Охотилась за большим, но не брезговала и малым. Однажды из Одессы ехала по железной дороге в Москву. У случайного попутчика вытащила 7200 рублей. С вокзала двинула в какие-то номера на Мещанской. Возле Сухаревой башни слезла, расплатилась с извозчиком и далее пробиралась пешком. Конспирации. Вдруг к ней обратилась нищенски одетая женщина с двумя младенцами на руках. «Барыня», — взмолила женщина, — «муж мой был сцепщиком на Рязанской дороге, да угодил под колеса. Совсем прожилась. Не дай с голода окочуриться, помоги, сколько можешь». «Ах, бедняжка!» — Сонька горько вздохнула. Казалось, вот-вот слезы польются у нее из глаз. Она протянула 5 рублей. «Возьми». Упала женщина на колени, не знала, как благодарить. Достала платочек носовой, тщательно завязала в него 5 и положила в карман. Сонька, прощаясь, ловко вытащила платок. Кроме 5 рублей, там нашлось еще 17 нищенских копеек. Любопытно, что Сонька не стыдилась рассказывать своим соратникам об этом случае. Те весело гоготали. И все же преступников схватили. Главную роль в их разоблачении сыграл частный пристав Ребров. Мои читатели встретятся с ним в рассказе «Дьявольский перстень». Эпилог. Московский окружной суд 19 декабря 1880 года постановил Михеля Блюфштейна и Ицко Розенбанда направить в арестантские роты, Хунигольштейна отдать в исправительное арестантское отделение на 3 года, а затем выслать за границу с воспрещением возвращаться в пределы российского государства. Относительно Соньки приговор звучал так. Варшавскую мещанку Шейндлю Суру Лейбову Розенбанд, она же Рубинштейн, Школьник, Бреннер и Блюфштейн, урожденную Соломониак, лишив всех прав состояния, сослать на поселение в отдаленнейшие места Сибири. Из Сибири Сонька бежала. Она вновь обманывала, воровала, организовывала убийства, ворочала награбленными капиталами. Итог этой бурной и нечистой жизни вполне естественный. Она оказалась на каторжном острове Сахалине. Побывавший здесь в 1891 году Антон Павлович Чехов исследовал быт преступников. Естественно, что он посетил в камере такую знаменитость, как Сонька. Вот что он писал. «Это маленькая, худенькая, уже сидеющая женщина с помятым старушечьим лицом. На руках у нее кандалы, на нарах одна только шубейка из серой овчины, которая служит ей и теплой одеждой, и постелью. Она ходит по своей камере из угла в угол, и кажется, что она все время нюхает воздух, как мышь в мышеловке. И выражение лица у нее мышиное. Глядя на нее, не верится, что еще недавно она была красива до такой степени, что очаровывала своих тюремщиков, как, например, в Смоленске, где надзиратель помог ей бежать и сам бежал вместе с нею. В одиночной камере и с кандалами на руках Сонька провела невообразимо долгое время — 2 года 8 месяцев. После этого страшного наказания левая рука у нее почти перестала двигаться. В присутствии нескольких сотен арестантов другая сахалинская знаменитость, безжалостный палач Комлев, оголил ей спину и так дал 20 ударов розгами, что бедная женщина едва доползла до своей камеры. Каторжники весело ржали. Соньку за ум уважали, восхищались ее подвигами, но не любили. В камере ей тоже не давали покоя. На Сахалин приходили пароходы с иностранными туристами. Начальство приказывало выводить Соньку во двор, рядом ставили кузнеца и надзирателей, снимали на фото и продавали желающим. Фото называлось «Заковка знаменитой Соньки Золотой Ручки». За особую плату разрешалось побеседовать с несчастной каторжанкой. Понятно, что она никогда не была откровенной. И лишь на склоне своих дней призналась одному журналисту из Германии. Разговаривали по-немецки. «О чем жалею? О своих дочерях. Их у меня 2. Говорят, что они вынуждены за гроши, чтоб с голода не умереть, представлять на сцене». И, помолчав, добавила. «Наверное, я ошиблась, что избрала такой путь к жизни. Ведь природа меня щедро наградила талантами. На более благородном поприще я могла бы стать и богатой, и знаменитой». Впрочем, славы эта женщина имела вдосталь. К сожалению, позорной. Двойное убийство в доме воеводы. Владимиру Петровичу Квасову. Утром 10 сентября 1754 года Москву со скоростью молнии облетела страшная весть. Толпы любопытных окружили дом пензенского воеводы Жукова, что расположен в приходе Федора Студита на Большой Никитской. Рассказывали, что когда малолетний сын воеводы Петр заглянул в спальню матери, то нашел ее убитой. Рядом с ней лежало мертвое тело ее дочери, которой шел 16-й год. Даже старожилы не могли припомнить ничего подобного. Жизнь в Белокаменной обычно текла тихо и благочестиво. Императрица Елизавета Петровна, отличавшаяся мягким нравом и не переносившая всякую жестокость, приказала учредить следствие. Вскрывшиеся обстоятельства потрясли россиян бессердечностью злодеев. Беглый Каптенармус. «Беда в одиночку не ходит», — стала с некоторых пор повторять Аграфена Ивановна, супруга пензенского воевода Жукова. У нее были веские причины для тяжелых вздохов. Еще совсем недавно ее большой каменный дом близ Никитских ворот был полной чашей. 8 господских покоев украшены зеркалами, комодами и стульями красного дерева, восточными коврами, а еще 3 людских покоя, бани с горницей, ледник, погреб, набитая добром кладовая палата, каретный сарай, конюшня с 12 стойлами, сад, огороды для овощей. Живи себе в удовольствие. Господь послал Жуковым 3 детишек. Под опекой матери 13-летний Петруша и красавица-разумница Надюша. Старший Лешка служил каптенармусом лейб-гвардии Преображенского полка. С него все беды и начались. Вначале он просрочил отпуск и не вернулся в полк. Причина — многочисленные карточные долги. Весть эта дошла до Жуковых, когда они все вместе проводили лето в своей усадьбе под Пензой. Взвился отец от ярости. Налилась сизой кровью его бычья шея. «Да царица ведь слух дойдет!» «Опозорил, подлец! Убью Лешку, как собаку!» — топал воевода ногами. Но несчастья лишь начались. Вскоре пришло послание от беглого каптенармуса. «Милостивые родители, Матвей Захарч и Аграфена Ивановна, пишет вам сынок ваш Алексей и, во первых строках, желает благополучного здоровья. Божьим изволением полюбился я с дочерью поручика Полтева Варварой, венчан по закону православной нашей церковью. А приданого по записи мне обещано 6000 рублев, но пока я их не получил. Жительство же нынче имею в их собственном доме в приходе церкви Филиппа Апостола, что за Арбатскими воротами. Многократ просил я ваших милостей отпустить мне что-нибудь вещественного. Окромя же вашего родительского благословения, ничего не имел. Нынче, попущением Создателя, прозябаю во всяческом мизере. Жалование из полка не идет, кредиторы рыщут. Погубить желают мое честное имя. Отпишите, ваша милость, чтоб из полка мне отставку сделали. И еще Богом святым молю. Пошлите нам, батюшка Матвей Захарч, денежное воспоможение, а я буду молиться за ваше родительское здравие. Кланяется вам низко супруга наша законная Варвара. Метался по дому воевода, грозил кулаком, обещал шкуру снять с сыночка, а потом решил: едем в Москву. Буду пса поганого сам казнить. 2 дня собирались, а на 3-й новая напасть, похуже прежних. Прибыла комиссия, снаряженная самой Елизаветой. Доняли ее жалобы на воеводу, лихоимцы и притеснители. Пришлось воеводе отложить воспитание сына на некоторое время. Отправилась Аграфена Ивановна в Москву с 2 детьми, но без мужа. Пришла беда, отворяй ворота. Едва вошла воеводша в московский дом, как лишилась чувств. Комнаты ужаснули ее голыми стенами. Много из дорогой мебели и добра вытащил сыночек. Послала воеводша в дом Полтевых капитана с полицейской командой. Да ничего не обнаружили из похищенного. Видать, Лешка успел все спустить. Из Пензы пришла дурная весть. Комиссия составила для государыни доклад, весьма неблагоприятный для воеводы. Быть ему под судом, а ныне пребывает под домашним арестом. Не знала Аграфена Ивановна, куда метаться. И к мужу ехать надо, утешить его, разделить печаль, а может, удастся кому взятку сунуть. И дом в Москве надзору требует. Лешка того, гляди, все остальное вытащит. Но эта печаль была не в печаль, коли ведала бы воеводша, какая черная беда уже нависла над ее домом. Родственнички. Как снег на голову пожаловал однажды вечером сынок беглый. Упал он перед матерью на колени, просил вначале прощения, а потом и денег. Материнское сердце жалостливое. Получил он и то, и другое. На другой день с позаранку вновь пришел на родной порог. Привел молодую жену. Была она тощей, злыми желтыми глазами и слюнявыми губами. Не показалась она графине Ивановне, но виду не подала, решила терпеть ее. Пригласила жить под свою кровлю. К вечеру молодые переехали. Зашла и теща Настасья Полтева, дородная бабища с бородавкой на щеке, из которой торчал пук рыжих волос. Она с жадным вниманием оглядывала обстановку, завистливо охала. «Богачество какое замечательное! Посылает же Господь людям!» За ужином много пила и ела. Позже буфетчик Василий не досчитался серебряного прибора. Воеводше стало обидно, но она продолжала терпеть. Лёшка обещал остепениться. Варвара — родить Аграфене Ивановне внуков. В баньке на Полоке. Так прошло некоторое время. Вставали молодые поздно, в отличие от воеводши, который с позаранку хлопотала по хозяйству. Потом всей семьей пили в саду под яблоней чай с калачами и медом. До обеда ходили по лавкам, покупали материи, ленты, кружева или просто глазели. После обильного обеда все ложились часа на два спать. Перед ужином Надюша читала вслух из книг. Особенно нравились стихи Василия Тредиаковского и Михаила Ломоносова про любовь. Все шло мирно до той поры, пока Варвара не подловила своего мужа в баньке с дворовой девкой Авдотьей Ионовой, где они бесстыдно предавались амурным утехам. Варвара от огорчения упала в обморок, а мать устроила Лешке головомойку. Тот огрызался и куда-то исчез. Явился через два дня, раздетый, разутый, с фингалом под глазом. Когда мать стала ему выговаривать, отпрыск гордо вскинул голову. «Ах, маменька, вы изволите меня оскорблять? Я этого терпеть не желаю. Если не дадите мне 10 рублев, которые есть мой долг чести, я кое-что сообщу о вас папаше. Ему будет очень интересно узнать, в какой позитуре я застал в прошлом годе вас с кучером Антипой». «Чего, идол, несешь? Хоть бы Надюшку постеснялся! Ограбил непутевый родительский дом, а теперь изгаляешься? Пошел вон! Эй, люди, гоните прочь этого ирода, чтоб ноги его тут не было!» Слова говорила гневные, а материнское сердце было полно нежности к непутевому отпрыску. Прибежали дворовые, подхватили Лешку под локти, тот не сопротивлялся. Лишь зыркнул на мать дурным глазом и криво ухмыльнулся. «Напрасно, маманя, вы так! Право, пожалеете!» У ворот столкнулся с Авдотьей. Успел шепнуть: «Убеги завтра вечером, как мать уснет. На углу в коляске буду ждать». Авдотья лишь жарко пожала его потную ладонь, знак согласия. «За Лешкой прикажи он, хоть головой в прорубь». Заговорщики. На другой день, когда желтоватые огоньки в окнах на Большой Никитской стали совсем редкими, Авдотья выскользнула на улицу. Взметая пыль, босыми пятками добежала до угла. Там коляска. Вспрыгнула, присосалась к Лешкиным губам, не оторвать. Ехали не более полверсты. Вылезли возле Боровицких ворот Кремля, мяли пакучую траву, заходили в страстные стоми. Потом Лешка, глядя в звездное небо, приказал: «Поклянись, что никому не скажешь». «Клянусь». «И будешь делать, что скажу?» «Клянусь Пресвятой Богородицей». Лешка наклонился к ней. «Тогда слушай». Авдотья слушала, но вдруг заупрямилась. «Нет, боярин, такое не по мне. Да и грех велик». «Грех, говоришь?» Зло ощерился Лешка. «А любиться не грешно? Грешно, зато сладко. Так и тут будет. Справим дело, озолочу». И нежно обнял за талию. «И любить буду всегда!» Авдотья вздохнула. «Разве так, то я согласная. А вы, Алексей Матвеевич, не обманите». К злодейскому преступлению они сделали первый шаг. На следующий день вновь тайно встретились. Больше говорила Авдотья. Лешка с восхищением уронил: «Теща моя Настасья умна, а ты еще головастей. Тебе только генерал-прокурором Сената быть. Толковые советы подаешь. Мне Сенат без надобности. Лишь вы меня не бросайте. Не брошу. Теперь будем действовать. Роковой день. В подготовке задуманного прошло несколько дней. Эта подготовка сводилась в основном к вовлечению в заговор людей, чаще всего вовсе для дела ненужных. И вот пришел роковой день, 9 сентября. В доме Полцевых все крепко поужинали, выпили водки, закурили. Теща в какой раз за вечер надоедливо бубнила Лешке в ухо: «Что возьмешь, сохраняй, не раскидывай людишкам, только самую малость». «Малость», — тянул сомневающийся Лешка. «Тогда донесут на меня». «Не бойся, не донесут. Они будут с тобой делом повязаны». «Оно, конечно, так. 1040 должны взять, не иначе. Да в скрыне этой с капиталом еще ларец лежит. Мать для верности его туда запирает. В ларце камни самоцветные». «Старухи они на кой ляд? А вы с Варварой люди молодые. А отца твоего, коли осудят, все равно в казну отпишут». «Эх, заживем! А матери за упокой я богатую службу закажу. Пора карету закладывать. Мишка Григорьев, ты где? Закладывай!» В карету рядом с Лешкой уселась Варвара. Мишка тронул лошадей. Теща напутственно махала рукавом, стоя у ворот своего дома. Около полуночи карета остановилась возле дома воеводы. Вдруг с испугу Лешка вздрогнул. Выглянув в окошко, он увидал прямо перед глазами чью-то морду. Разглядел — это 22-летний Сашка по прозвищу Калмык. Калмык был личностью поразительной, у него были удивительные уши, своим размером, да и формой напоминавшие капустные листы. И вот этими ушами он шевелил столь явственно, что дворня прям-таки надрывалась от смеха. Он был ленив и вороват, но Аграфена Ивановна отличала его от самого рождения. Она для начала стала его крестной матерью. Позже, когда подошел возраст, сажала его рядом со своими детьми, чтоб тот осваивал грамоту и другие премудрости, которым вразумляли учителя, приходившие на дом. Но из всех наук калмык совершенствовался лишь в одной — шевелении ушами. Так что Аграфена Ивановна вскоре бросила сие бесплодное занятие, но кормила его едой с барского стола и справляла добрую одежду. Позже женила его на сенной девушке, красавице Аленке. Через неделю после свадьбы Аленка бросилась в Москву-реку. Когда калмык стороной узнал о готовящемся убийстве, заговорщики перепугались. Они были уверены, что тот донесет на них. Но Лешка пообещал ему 5 рублей, и калмык с радостью согласился быть самым деятельным участником предприятия. И вот теперь, растянув в улыбке рот до ушей, он радостным шепотом выдавил: «Старуха храпит, как мертвая, и сестра ваша с ней рядом уснувши, сам проверял». Лешка задумчиво почесал грудь, потом сплюнул под ноги: «Если Надька, в случае чего, ну, лопоухий, сам понимай, чтоб свидетелей не было». Калмык, понимающе, согласился: «Вы, конечно, дело говорите. Нахрена они свидетели? С ними ядрёна вошь одна морока. Без свидетелей дело будет крепче. Барин, к нам Ванька Сизов напросившись. У меня, говорит, от плотницкой работы в руках точность есть. Я не промахнусь, коли доверите». «Кто таков?» «Ванька-то? Да беглый мужик князя Куракина, а к нам приставши». «Смотри, ты позвал, ты за него и ответишь, коли что не так. Ну, калмык, черт полосатый, мужик веселый, начинай, веди, народец». Песни душевные. Ночь была сказочно прекрасной. Тихий ветерок чуть шевелил листья сада. С мягким стуком порой роняли на землю яблони давно поспевшие плоды. Ясный свет луны фосфорическим светом заливал пространство. Воздух был напоен запахом трав, плодов, теплой земли. Но кучка людей, собравшихся для дела необычного и страшного, этих красот не замечала. Впереди, поблескивая наточенным топориком, бодро шагал Ванька Сизов. Шурша опавшими листьями, шаркал за ним кривыми ногами калмык. Все были в куражно приподнятом настроении. Они уже подошли вплотную к тени, которую отбрасывал дом. Как за соседним забором, гремя тяжелой цепью, яростно залаял пес. Тут же со всех сторон Большой Никитской его дружно поддержали десятки собачьих глоток. Первым пришел в себя Ванька Сизов. Он ядовито хихикнул. «Никто? Не обреставшись? Тогда айда за мной!» И он полез по загодя приготовленной лестнице. На втором этаже чернотой выделялось растворенное окно. Мелькнув задницей, в проеме скрылся плотник. За ним собрались остальные. Здесь находились две пустовавшие комнаты. На всякий случай они были давным-давно закрыты снаружи. Злоумышленники, подавленные темнотой помещения и серьезностью предстоящих событий, медленно двинулись к дверям. Половицы громко и жутко скрипели. Казалось, вот-вот вскочит с постели хозяйка и заголосит на всю улицу, позовет будочника, и тогда... Вдруг, отвратительно заскрипев ржавыми петлями, словно сама собой стала растворяться двустворчатая дверь. На пороге, в неверном дрожащем свете лучины, все разглядели сенную девку Катьку Данилову, сменившую утопленницу юную жену калмыка. Авдотья без дела, наболтавшая ей о готовящемся, сама была тому не рада. Катька донимала ее просьбами принять в компанию. «Хрен с тобой», — решил калмык. «Дам тебе рупь, да еще материнскую шубу бархатную». И он подбегнул девке. «Только и ты меня уважай, а то в прошлый раз в птичнике дюжи грубая была, отталкивала». Катька махнула рукой. «Скорей сюда!» Все гурьбой ввалились в спальню. Катька повыше подняла лучину, осветив постель и две лежащие на ней фигуры, мать и дочь. Перекинув топорик из руки в руку, вперед выступил Ванька. Деловито оглядел лежавших, словно собирался бревна тесать. Засучил повыше рукава легкого кафтана и приблизился к Аграфене Ивановне. Он сдернул с ее плеч одеяло и цепко ухватился за ее морщинистую загорелую шею. Все затаили дыхание. Вдруг воеводша резво рванулась, стряхнула с себя эти волосатые клешни и, дико озираясь, вытаращив глаза, вскрикнула: «Ты, Ирод, что делаешь? Пошел вон!» Но договорить она не успела. Иван вновь уцепился за ее шею, навалился всем телом. Под его железными пальцами что-то хрустнуло. Воеводша начала судорожно трястись, изо рта пошла пена. Вдруг, вспомнив про топорик, который он принес и оставил возле дверей, Ванька схватил его и силой точно стукнул Аграфену Ивановну обушком по лбу. Та затихла навеки. Тем временем начала просыпаться Надюшка. Она широко раскрыла глаза, села на постели, и сквозь тонкую материю рубашки чернили соски ее маленьких крепких грудей. «Что ж вы, черти, смотрите!» — заревел калмык. Он бросился к девушке, повалил ее и локтем нажал на шею. Нежное личико Надюши на мгновение скривилось в болезненной гримаске, но тут же разгладилось и навсегда успокоилось. Лишь из маленькой раковины уха скатилась рубиновая капелька крови. Все сразу пришло в движение. Злодеи стали лазить по углам, искать добро и ничем не гнушаться. Калмык схватил ночные туфли барыни, Катька вытащила из комода цветастые шелковые ленточки и сыромятной кожи кошелек хозяйки, в котором та держала немного медных денег. «Скрыню хватай, скрыню!» — суетился Мишка Григорьев, все время выглядывавший из дверного проема. Сейчас он вдруг осмелел и пытался командовать разграблением хозяйского добра. Катька накинула на себя солоб барыни, а другой великодушно передала Авдотье. «Бери, раз такое дело вышло! Да чего, дурека, трясешься? Дело сделано!» Плотник вытащил две шубы и поволок их из дома. Калмык на ходу жрал невесть где взятую им колбасу, просяще приговаривая: «Братцы, венца бы малость, в грудях горит!» Облокотившись на спинку кровати, над мертвой Надюшкой рыдала Авдотья. «Солнышко мое, под что закатилось?» Катька рассмеялась. «Ну, дуреха, нашла о ком плакать! и все вновь гурьбой повалили из комнаты. На лестнице стояла только что прибежавшая девка Полтневых, Матрена Семенова. Она деловито наставляла: «Мужики, ключи не забудьте! Да из погреба надо поднять чего для отпразднования! Вон сколько всего хапнули! Не всякий день такое счастье в руки дается!» В ее голосе звучала зависть. Немного подумав, она выдернула из-под головы Надюшки пуховую подушку и потащила ее на улицу. Скрынь унес калмык, выхвативший ее у плотника. Он подошел к карете. Возле раскрытой дверцы нетерпеливо стучал ногой о ступеньку Лешка. «Ну что? Ну где вы, черти?» Калмык покровительственным тоном проговорил: «Вот, барин, все в полном аккурате и сохранности. Позвольте вам подножки в карету поставить». Лешка вздохнул: «Ну, наконец, хорошо-то как! Надоть уезжать! Сигайте быстрее! Иди сюда, калмык! Садись, так и быть, рядом!»